Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 460. Сделай себе змея и выстави его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Книга чисел, 21 глава, 8 стих. Это славный прообраз Евангелия. Иисус, причисленный к злодеям, висит перед нами на кресте. Взор, обращенный на Него, исцелит нас от земного укуса змеи греха и исцелит немедленно. Тот, кто взглянет на Него, останется жив. Пусть грешник, который скорбит о своих грехах, обратит внимание на это слово. Кто взглянет на Него, останется жив. Всякий, кто взирает на Иисуса, убеждается, что это доподлинно верно. И я тоже убедился в этом. Я взглянул на Иисуса и обрел жизнь. Я знаю это совершенно определенно. Дорогой слушатель, если ты взглянешь на Иисуса, и ты будешь жить, верно, что яд поразил тебя, и ты не видишь надежды. Верно и то, что нет другой надежды. Но предлагаемое исцеление несомненно. Ужаленный, взглянув на него, останется жив. Медный змей воздвигнут был не как достопримечательность для здоровых. Единственное назначение его – это послужить ужаленным. Иисус умер как истинный Спаситель ради настоящих грешников. Если змеиное жало превратило тебя в пьяницу или вора, в развратника или богохульника, взгляд, обращенный на великого Спасителя, исцелит тебя от этих болезней и поможет тебе жить в следовании за Богом и в блаженном общении с Ним. Взгляни на Него и живи.